Глава 24. Ребекка и мужчина с голой грудью стояли в коридоре и глядели друг на друга. Было очень жарко. Кожа у него на груди и плечах лоснилась. Ребекка опустила на пол рюкзак с мольбертом. «Вы говорите по-английски?» — спросила она. «Или по-французски?» Она надеялась, что он снова пригласит ее войти. «Лига!» — наконец ответил мужчина. «По-английски говорю немного. Что вам нужно?» Ребекка объяснила, что она подруга иностранца, которому он приносил рыбу. Сказала, что она художница и хочет его нарисовать. За короткое время, прожитое в Афинах, она уяснила себе, что бессмысленно даже пытаться обмануть грека, поскольку в искусстве обмана они сами изрядно поднаторели еще задолго до того, как одолели Трою. Ребекка рассказала, как впервые увидела его в окно. Он как будто не разозлился и не огорчился, услышав ее просьбу, и все так и стоял, как вкопанный, неотрывно глядя на нее. Стоял в своих растоптанных сандалиях. У него в квартире работало радио, оно играло какую-то старую оперу. «Вы настоящая художница», — проговорил он так, что было непонятно, то ли это утверждение, то ли вопрос. Потом отшагнул в сторону, пропуская ее, и она вошла. В квартире у него было хоть шаром покати, если не считать пары плетеных стульев, старенького телевизора с покрытым толстенным слоем пыли экраном и половой щетки фабричного производства. Радио стояло на телевизоре. Чистенькие свернутые полотенца лежали стопкой на углу стола, а несколько грязных висели на стуле. Она слышала, как на кухне что-то булькало. Ребекка было подумала, стоит ли спрашивать, зачем он беспрестанно кипятит полотенца, но тут он сам все объяснил. Сказал, что эти полотенца из соседней больницы, и что после того, как кто-то умирает, их приходится тщательно кипятить. Он предложил ей сесть, указав на стул, а сам отправился на кухню. Засвистел водопроводный кран, он вернулся со стаканом воды. «Неро», — сказал он, и, склонив голову на бок, наблюдал, как она осушает стакан. Потом взял его и отнес обратно на кухню. Стены в комнате были желтые, прокопченные табачным дымом. Единственным украшением служила висевшая у окна картинка репродукция Бури Мунка, норвежского живописца. Закутанная в белая фигура, бегущая от сумрака через запущенный сад. «Жизнь этого человека, — подумала Ребекка, — сродни медленному падению. Боль, отягченная раздумьем». Он принес еще стакан воды. Она сделала глоток и отставила стакан в сторону. Он наблюдал за нею. Потом спросил, откуда она, и про детство тоже спросил. Она сказала, мать нас бросила. Он пожал плечами. «Расскажите что-нибудь хорошее», — сказал он. «Вспомните что-нибудь приятное, а после этого можете меня рисовать». И тогда она принялась перебирать свое прошлое, пока в ее памяти случайно не возник случайный образ в виде почтовой открытки, и она рассказала историю о том, как однажды они с сестренкой нашли выброшенное на берег моря старенькое пианино. Они были тогда счастливыми девчонками и проводили каникулы вместе с дедом в дождливом Довиле на курорте во Франции. А на другой день пианино исчезло, его унесло приливом обратно в море. Она тогда очень сильно огорчилась. Но тем же вечером дед ей дал листок бумаги и попросил нарисовать пианино, чтобы оно ожило в ее памяти. Мужчина с голой грудью провел руками по воображаемым клавишам, достал сигарету, потом предложил пачку Ребекке, и они закурили на пару. Когда Ребекка устанавливала мольберт и доставала карандаши, она заметила, что у нее дрожат пальцы. Он так и остался обнаженным от пояса и выше, и вялая плоть свисала с его мышц, сохранивших, впрочем, округлость, которая была свойственна его мускулатуре в молодости. Это напоминало красоту, тронутую первыми признаками увядания. Лицо у него было плохо выбрито, скулы высокие, если не сказать высокомерно вздернутые. Просидев молча битый час, он спросил, можно ли ему еще покурить. Ребекка отложила карандаш, и они закурили вдвоем. «Несчастный я человек», — бросил он. «Вы это о чем?» «Беда идет за бедой. «Понимаю», — сказала она. Ее беда была вяло текущей, а его стремительной. «Такова моя судьба», — продолжал он. «Сочувствую», — откликнулась Ребекка. «Ну да», — сказал он. «Как у Эдипа. Такова моя судьба». Он прикурил новую сигарету. «А судьбу не изменишь», — прибавил он. Ребекка кивнула. «Печально это, понимаете? Как погода». Ребекка опять кивнула и подняла брови в знак того, что действительно понимает. Ему это как будто понравилось, он ушел на кухню и принялся скармливать полотенце прожорливо бурлящим кастрюлем с водой. Через несколько минут он вернулся и сел на место. «Я готов», — сказал он. Ребекка подумала, что не верит в судьбу, потому как верила, что она одна ответственна за все, что с нею случилось. Будь это судьба, ее мать была бы безупречной. Тогда это была бы просто ее судьба — бросить своих дочерей. Но это была не ее судьба. То было ее решение. А судьба — это для надломленных эгоистов, простаков и вечно неприкаянных одиночек. Они сродни далекому свету, который не становится ближе, но и никогда не гаснет совсем. Мужчина с голой грудью оказался хорошим натурщиком, за исключением того, что он нет-нет да подергивался, когда клевал носом. Прошла еще пара часов, он поднес невидимую сигарету к губам. «Могу покурить?» «Валяйте», — согласилась она. «Курите, я уже закругляюсь». Ребекка промокнула льняным платком выступившую на лице испарину и подивилась, что кожа у мужчины сохранила неизменный уровень влажности, что никак не вязалось с его густыми черными волосами. Он взял сигарету за кончик, словно пойманную за лапку букашку. А когда бумага и табак почти выгорели, он не стал тушить окурок, а просто положил его на блюдце, служившее пепельницей. Сделав последние штрихи, Ребекка пригласила его жестом подойти и взглянуть на рисунок. «Нет», — сказал он, покачав пальцем. «Разве вам не хочется посмотреть, как я вас изобразила?» «Нет», — ответил он. «Видите здесь хоть одно зеркало?» Ребекка огляделась, смутившись. Зеркал не было. Она сняла рисунок с планшета и опрыскала его специальным спреем, для верности, чтобы он не стерся. Затем сложила мольберт. Натурщик принес ей еще один стакан воды. «Приходите, если вдруг снова захотите меня нарисовать». «Непременно», — сказала она. «Договорились», — сказал он. И взял с нее твердое обещание, что она обязательно придет как-нибудь еще. Когда она собралась уходить, он положил руку ей на плечо и тут же отдернул. «Подождите», — произнес он, и тотчас скрылся в глубине своей квартиры. Ребекка придерживала входную дверь, она услышала, как хлопнули дверцы буфета, и вскоре он также внезапно вернулся. «Возьмите». Он протянул ей какие-то листочки бумаги. Ребекка посмотрела, это были три детских рисунка. На каждом солнце во все небо. На земле люди, похожие на палочки с корявыми черточками вместо рук и ног. Цветы, ростом с людей поникшие. На заднем фоне машины с водителями-палочками. «Я тоже люблю рисовать». Ребекка разглядывала рисунки, не зная, что сказать. Он истолковал ее молчание, как трепет. «Вы хорошая», — сказал он. «Когда придете снова, я покажу вам еще кое-что». Было уже поздно, и к тому же похолодало, когда Ребекка вышла на улицу. Под мышкой она держала рисунок, свою первую серьезную работу.